Глава вторая. Если бы это было официальное личное дело, то я бы начал с полного имени Эда, его родителей, даты и места рождения, рода занятий, религиозных убеждений, расовой принадлежности, сексуальной ориентации и прочих важных данных, отсутствовавших в компьютере Эллис. А так, начну с собственной персоны. Я был крещен как Анатолий. Позже это имя превратилось в английское Натаниэль, для краткости Нат. Рост 175 сантиметров, гладко выбрит, клочковатые волосы тронуты сединой. Женат на Прюденс, специалисте по общим правовым вопросам в давно существующей фирме участливых лондонских поверенных, в основном ведущих дела малообеспеченных клиентов. Я стройный, хотя Прю предпочитает слово «жилистый». Спортивный. Кроме бадминтона, бегаю труссой и раз в неделю занимаюсь в тренажерном зале, закрытом для широких масс. Обладаю грубоватым обаянием и, как человек светский, располагаю к себе. По внешнему виду и манере поведения типичный британец. Быстро завоевываю людей с помощью убедительных аргументов. Легко приспосабливаюсь к обстоятельствам и не испытываю непреодолимых угрызений совести. Порой вспыльчив, неустойчив перед женскими чарами. По природе не расположен к канцелярской работе и сидячему образу жизни. И это еще мягко сказано. Бываю прямолинеен и не склонен к дисциплине. Что может считаться как недостатком, так и достоинством. Это я цитирую конфиденциальные отчеты моих начальников, оценивающих мою деятельность и характер в целом за последние 25 лет. Вам также будет интересно узнать, что в случае чего я способен проявить необходимую жесткость, до какой степени и по чьему приказу не уточняется. По контрасту тактичен и вызываю доверие. Если все это перевести на более житейский уровень, то я британский подданный смешанных кровей, единственный в семье ребенок, родившийся в Париже. В момент моего зачатия покойный отец был малоимущим майором шотландской гвардии, приписанный к штаб-квартире НАТО в Фонтенбло, а мать — дочерью неприметных аристократов-белогвардейцев, осевших в Париже. Белогвардейцы с большой примесью немецкой крови по отцовской линии, каковой факт она по настроению то вспоминала, то отрицала. Если верить семейной хронике, родители познакомились на приеме, устроенном последней горсткой самопровозглашенного русского правительства в изгнании, когда мать еще называла себя юной художницей, а отцу было под 40. Наутро они решили пожениться, по крайней мере, по словам матери. И, судя по ее скоропалительным решениям в других областях, у меня нет оснований ей не верить. После довольно скорой демобилизации, так как у моего влюбленного отца, помимо жены, наметились и другие обременения, новобрачные поселились в Ньюи-Сюр-Сен под Парижем, в милом белом домике, предоставленном дедом и бабкой по маминой линии, где я вскоре и появился на свет, что позволило маме поменять свои приоритеты. Напоследок я оставил величественную, умудренную опытом особу, учившую меня славной родной речи, мою воспитательницу, а точнее даже гувернантку, мадам Галину, по слухам, графиню откуда-то с Волги, потерявшую все свое состояние и с претензиями на романовскую кровь. Как ее занесло в наш беспокойный дом, ума не приложу. Могу лишь догадываться, что она была брошенной любовницей моего двоюродного деда по матери, который бежал из тогдашнего Ленинграда, сколотил новое состояние на торговле предметами искусства и окружал себя красивыми женщинами. Мадам Галина появилась в нашем доме ровно в 50 лет. Такая дородная, но с кошачьей улыбочкой. Она носила длинные платья из шуршащего черного шелка и шляпки собственного изготовления, а жила в двух комнатках на чердаке, где хранила все свое имущество. Граммофон, иконы, черный как смоль рисунок Богоматери, работы, как она утверждала, самого Леонардо да Винчи, бесчисленные коробки со старыми письмами и фотографиями предков, графов и графинь в окружении собак и слуг на заснеженных просторах. Представленная ко мне мадам Галина знала несколько языков, и это была ее страсть. Не успел я освоить азы английского правописания, как на меня обрушилась кириллица. На ночь она мне читала вариации одной сказки на разных языках. На парижских собраниях потомков русской знати и эмигрантов из Советского Союза, число которых таяло на глазах, я выступал как ее мальчик-полиглот, живой пример для подражания. Считается, что я говорю по-русски с французскими интонациями, по-французски с русскими, а по-немецки с теми и другими, причем не очень хорошо. Что до английского, то он, как ни крути, достался мне от отца. Кто-то в нем даже слышит шотландские каденции. Спасибо, хоть не пьяный рык, характерный для покойного батюшки. Когда мне пошел 12-й год, его подкосили онкология и меланхолия, и я помогал мадам Галине ухаживать за ним, в то время как мать закрутила роман с богатеньким ухажером, бельгийским торговцем оружием, который мне сразу не понравился. После смерти отца образовался нескладный треугольник, в котором меня посчитали третьим лишним и отправили на его родину, сначала на каникулы к строгой тетушке, а с возобновлением занятий в спартанскую школу-интернат в Северной Шотландии. Несмотря на отчаянные усилия преподавателей сделать меня отстающим по всем предметам, я сумел поступить в университет в индустриальном районе Центральной Англии, где я совершил первые неуклюжие шаги в общении с женским полом и нацарапал незатейливую дипломную работу по славистике. А последние 25 лет я являюсь действующим членом британской разведслужбы. Проще говоря, конторы. По сей день моя вербовка под тайные знамена кажется мне предопределенной, поскольку не помню, чтобы я рассматривал какие-то другие варианты или мечтал еще о чем-то, ну, разве что об бадминтоне или покорении кернгормских вершин. Когда мой университетский преподаватель осторожно поинтересовался за бокалом теплого белого вина, не рассматривал ли я возможность сделать что-то по-тихому для своей страны? Мое сердце радостно забилось, и сразу вспомнилась темная квартира на бульваре Сен-Жермен, где мы с мадам Галиной каждое воскресенье навещали моего отца до самой его смерти. Именно там я впервые возбудился от антибольшевистских конспиративных разговоров моих троюродных братьев, дядьёв и двоюродных бабушек, которые с горящими глазами шепотом обсуждали новости из Отечества, где мало кто из них вообще бывал. А в какой-то момент, вспомнив о моем присутствии, они призвали меня поклясться, что я никому не выдам эти секреты, даже если их смысл мне непонятен. Там же зародился мой живой интерес к кровному родственничку, русскому медведю, огромному, многоликому и непостижимому. В почтовом ящике я нахожу вежливое письмо, приглашающее меня посетить здание с портиком неподалеку от Букингемского дворца. Адмирал Королевского флота в отставке, сидящий за столом сродни орудийной башне, спрашивает меня, каким спортивным играм я отдаю предпочтение. Бадминтону отвечаю, на что следует живая реакция. «А вы знаете, что я играл в бадминтон с вашим уважаемым отцом в Сингапуре, и он разбил меня в пух и прах?» «Нет, сэр, признаюсь, не знал. А сам думаю, не следует ли мне за него извиниться. Кажется, мы поговорили о чем-то еще». «А где бедняга похоронен?» — спрашивает он, когда я уже собираюсь уйти. «В Париже, сэр. Вот как. Желаю удачи». Мне приказано появиться на железнодорожной станции Бодмин Парквей с журналом «Спектейтер» недельной давности в руке. Убедившись, что все нераспроданные экземпляры были возвращены оптовику, я прихватываю номер из местной библиотеки. Мужчина в зеленой фетровой шляпе спрашивает меня, когда отходит ближайший поезд на Камборн. Я отвечаю, что не могу ему ничем помочь, так как еду в Дидкот. И следую за ним на расстоянии до парковки, где нас уже поджидает белый фургон. После трех дней жестких допросов и чопорных ужинов, где проверялись моя общительность и алкогольная стойкость, я должен предстать перед большим синклитом. «Итак, Нат, начинает седая дама, сидящая в центре стола. «Мы вас обо всем подробно расспросили. А у вас к нам есть какие-нибудь вопросы?» «Вообще-то да», — отвечаю я, перед этим для вида хорошо подумав. «Вы спрашивали, можете ли вы рассчитывать на мою лояльность? А я могу рассчитывать на вашу?» Она улыбается, а следом за ней и остальные, с легкой грустью раздвинутые уголки рта. Своего рода одобрительный сигнал, который позволяет себе контора. Бойкий на язык даже под давлением. Хорошая внутренняя агрессия. Рекомендован. В том же месяце, когда я прошел базовый тренинг по владению разными тайными искусствами, мне посчастливилось познакомиться с Прюденс, моей будущей женой. Наша первая встреча не выглядела многообещающей. После смерти отца из семейного шкафа вывалилась целая куча скелетов. Сводные братья и сестры, о которых я раньше слыхом не слыхивал, заявили свои права на нашу собственность, уже 14 лет оспариваемую в судах и начисто разворованную шотландскими попечителями. Тогда приятель мне порекомендовал лондонскую адвокатскую фирму. 5 минут, послушав мои стенания, совладелец фирмы позвонил в колокольчик. «Один из наших лучших молодых адвокатов», — заверил он меня. Вскоре дверь открылась, и в комнату вошла женщина моего возраста. Она была в суровом черном брючном костюме, какие предпочитают дамы ее профессии, в учительских очках и черных армейских ботинках миниатюрного размера. Мы обменялись рукопожатием. Она на меня даже толком не взглянула. Под цокот тяжелых ботинок я проследовал за ней в каморку. На двери с матированным стеклом красовалась табличка «Мисс П. Стоунвей, бакалавр юридических наук». Мы садимся друг напротив друга, она с суровым видом убирает за уши свои каштановые локоны и достает из выдвижного ящика желтый линованный блокнот. «Ваша профессия?» «Состою на дипломатической службе Ее Величества», отвечаю я и почему-то краснею. А дальше лучше всего помню ее прямую спину, решительный подбородок и луч света, играющий на волосках у нее на щеке, пока я излагаю одну за другой грязные подробности нашей семейной саги. «Я могу вас называть Натом?» — спрашивает она меня в конце нашего первого разговора. «Да, можете». «Меня все называют Прю», — признается она и назначает дату следующей встречи через 2 недели, на которой таким же бесстрастным тоном рассказывает о результатах своих изысканий. «Чтобы вы понимали, Нат, даже если завтра все недвижимое имущество вашего покойного отца окажется в ваших руках, вам этого не хватит даже на то, чтобы оплатить расходы нашей фирмы, не говоря уже о том, чтобы урегулировать проблемы с вашими истцами. Но...» Продолжает она, опережая мои заверения, что больше я ее не побеспокою. «В уставе нашей фирмы есть пункт о ведении важных дел малообеспеченных клиентов на бесплатной основе. И я рада сообщить, что ваше дело попало в эту категорию». Она назначает мне следующую встречу через неделю, однако я вынужден эту встречу отложить. Я должен внедрить латвийского агента на станцию радиоконтроля Красной Армии в Белоруссии. По возвращении на родные берега я звоню Прю и приглашаю ее на ужин, на что получаю короткую отповедь. Отношения нашей фирмы с клиентом строятся исключительно на деловой основе. Однако она счастлива мне сообщить, что в результате их действий все претензии ко мне сняты. Я рассыпаюсь в благодарностях и спрашиваю, не открывает ли это дорогу для нашего совместного ужина. Ответ положительный. Мы встречаемся в Бьянке. Она в летнем платье с большим вырезом, волосы распущены, и все в ресторане, мужчины и женщины, не спускают с нее глаз. Я быстро смекаю, что мой обычный трёп не прокатывает. Мы только приступили к главному блюду, а мне уже прочитана целая лекция о разрыве между законом и справедливостью. Когда приносят счет, она берет его в руки, подсчитывает свою половину до последнего пенни, добавляет 10% чаевых и расплачивается со мной наличными. Я заявляю с напускным возмущением, что еще никогда не сталкивался с такой беззастенчивой честностью, и она от смеха чуть не падает со стула. Спустя 6 месяцев, получив предварительное одобрение начальства, я спрашиваю ее, готова ли она выйти замуж за шпиона. И получаю согласие. Теперь черед моей конторы пригласить ее на ужин. Через 2 недели она мне сообщает, что решила приостановить свою юридическую карьеру и пройти спецподготовку для супруг с последующим размещением во враждебном окружении. Я должен знать, что она приняла это решение по убеждению, а не из любви ко мне. После серьезных колебаний победило чувство долга перед страной. Спецподготовку она проходит с отличием. И через неделю я получаю назначение на должность 2-го секретаря по торговым вопросам британского посольства в Москве, куда еду вместе с супругой. Забегая вперед, скажу, что Москва осталась нашим единственным совместным проектом. Но вовсе не потому, что Прю как-либо недостойно себя проявила. О причинах я еще скажу. Больше 2 десятилетий, сначала вместе с Прю, а потом один, я служил моей королеве под дипломатическим или консульским прикрытием в Москве, Праге, Бухаресте, Будапеште, Тбилиси, Триесте, Хельсинки и совсем недавно в Таллине, рекрутируя секретных агентов всех мастей и координируя их работу. Меня никогда не приглашали в высокие кабинеты, где принимаются решения. И слава богу. Куратор по природе своей человек вольный. Он может получать приказы из Лондона, но в поле он хозяин судьбы как подчиненных ему агентов, так и своей собственной. И когда активная карьера шпиона-путешественника заканчивается, то есть ему под 50, перебирать бумажки он не любит и всю жизнь проработал дипломатом средней руки без соответствующего диплома, рассчитывать ему особенно не на что. Скоро Рождество. Пришел день моей расплаты. В катакомбах штаб-квартиры конторы, что рядом с Темзой, меня сопровождают в душную комнатку, где встречает улыбающаяся умная женщина неопределенного возраста. Это Мойра из отдела кадров. В этих Мойрах есть что-то от инопланетян. Они знают о тебе больше, чем ты сам, но никогда не открывают подробностей и не говорят о своем к этому отношении. «Ваша Прю?» Мойра вперивает в меня проницательный взгляд. «Как она пережила недавнее слияние ее юридической конторы с другой фирмой? Ее это наверняка огорчило?» «Спасибо, Мойра, но ее это нисколько не огорчило. И мои поздравления в связи с проделанной домашней работой. Ничего другого я от вас не ждал». «Она в порядке? И вы тоже?» В ее голосе звучит нотка озабоченности, которую я предпочитаю проигнорировать. «После вашего благополучного возвращения». «Все отлично, Мойра. Счастливое воссоединение. Спасибо». «А теперь, пожалуйста, зачитай мой смертный приговор и давай с этим покончим». Но у Мойры свои методы. Следующий в ее списке — моя дочь Стефани. «А с болезнями роста покончено? Она нормально учится в университете?» «Спасибо, Мойра. Никаких проблем. Преподаватели от нее в восторге». А про себя думаю, когда уже ты мне скажешь, что выбрала этот четверг, поскольку пятницу никто не любит, чтобы устроить мне прощальную вечеринку? Как насчет стаканчика холодного кофе дальше по коридору в отделе по трудоустройству демобилизованных, где мне предложат потрясающую вакансию в военной индустрии или контрактной фирме, или еще в каких-то специальных местах для бывших шпионов, вроде Национального фонда, автомобильной ассоциации или частной школы, ищущей помощника казначея. Вот почему она застает меня врасплох, когда радостно объявляет: «Между прочим, Нат, у нас для вас есть одна работенка, если, конечно, вы готовы». «Готов? Мойра. Да, я к ней готов, как никто. Вот только с большими оговорками, поскольку, кажется, я знаю, что ты мне собираешься предложить. И мои подозрения перерастают в уверенность после ее детской затравки насчет очередной русской угрозы». «Нат, Надо ли мне вам говорить о том, как нас уже достал московский центр в Лондоне и везде, где только можно?» «Нет, Мойра, не надо. Об этом я рассказываю конторе уже много лет подряд». «Они стали вреднее, наглее и назойливее, чем когда-либо. Вы согласны с такой оценкой?» «Да, Мойра, согласен. Прочитай мой отчет о поездке в солнечную Эстонию». «А после того, как мы дали поджопника целой своре их легальных шпионов?» «Речь, как в моем случае, идет о дипломатическом прикрытии». «Они нас забросали нелегалами», — с негодованием продолжает она. «А это, я думаю, вы со мной согласитесь, особенно мерзкие типы. Их чрезвычайно трудно вывести на чистую воду. У вас есть вопросы?» «Почему бы не спросить? Я ничего не теряю». «Пока мы не развили эту тему, Мойра». «Да». «Я вдруг подумал, не найдется ли мне местечко в русском отделе. Мы с вами знаем, что они полностью укомплектованы крепкой молодежью, занимающейся рутиной. А как насчет опытного пожарника, проверенного русскоговорящего вроде меня, готового по мановению руки рвануть в любую точку и проверить на зуб любого потенциального русского перебежчика или агента, если таковой явится в отделение, где никто не знает ни слова по-русски?» Но Мойра уже мотает головой. «Боюсь, что никаких шансов, Над. Я поднимал этот вопрос с Брином. Он твердо стоит на своем». «В конторе есть только один Брин. Полное имя — Брин Сайкс Джордан. А для всех попросту Брин Джордан, пожизненный глава русского отдела и некогда мой начальник в британском посольстве в Москве». «И почему же никаких шансов? Не отстаю я». «Вы отлично знаете, почему. Средний возраст в русском отделе, даже с учетом Брина, составляет 33 года. Большинство со степенью, мыслят по-новому, разбираются в компьютерах. При всех ваших достоинствах вы не вполне отвечаете этим критериям. Не так ли, Над?» «А Брин, случайно, не здесь?» — хватаюсь я за последнюю соломинку. «Брин Джордан в данную минуту по уши занят в Вашингтоне, где он делает все возможное, чтобы спасти наши отношения с трамповским разведывательным сообществом, поставленные под угрозу после Брексита. И его нельзя беспокоить ни при каких обстоятельствах, даже вам. Кстати, он вам передает самые теплые приветы и свое сочувствие. Понятно?» «Понятно». «Но...» — лицо ее оживляется. «Есть одна вакансия, на которую вы можете отлично претендовать, даже более чем». Вот мы и приехали. Сейчас последует кошмарное предложение, которого я ждал с самого начала. «Простите, Мойра», — вклиниваюсь я, «если речь идет об отделе полевой подготовки, то я вешаю плащ на гвоздь. Очень любезно с вашей стороны, спасибо за заботу и все такое». Похоже, я ее обидел, и мне приходится приносить дополнительные извинения и выражать респект достойнейшим мужчинам и женщинам в этом отделе. Однако спасибо, в смысле спасибо, не надо. И тут ее лицо неожиданно заряет теплая, чтобы не сказать сострадательная улыбка. «Вообще-то речь не идет об отделе полевой подготовки, Над. Хотя вы, не сомневаюсь, были бы там весьма полезны. С вами очень желает поговорить Дом. Или передать ему, что вы повесили плащ на гвоздь?» «Дом?» «Доминик Тренч, недавно назначенный главой лондонского управления. Когда-то ваш начальник в Будапештском отделе. Он говорит, что ваши с ним чувства вспыхнули тогда, как пожар, и снова вспыхнут, я уверена. А почему вы на меня так смотрите?» «Вы не шутите? Дом Тренч назначен главой лондонского управления?» «Над, неужели я стала бы вам лгать?» «Когда это произошло?» «Месяц назад, пока вы затаились в своем Таллине и не читали наши выпуски новостей. Дом ждет вас завтра ровно в 10. Согласуйте свой визит с Вив». «Вив?» «Его помощницей». «Ну, разумеется».